Бани на улице Маши Порываевой, Москва. Шел 1968 год. Мы жили с Анной Рубинштейн на казарменном переулке в комнате в деревянном доме. Хозяйку квартиры звали Людмила. У нее был пьяница-муж по кличке Ёрш, рабочий в продовольственном магазине, бывший директор техникума. Сын Алик, дочь Алла и младшая дочь Лена. В 25 лет мне уже нравились малолетки, потому помню, у меня дрожали руки, когда я обмерял девочку Лену. Мать просила, чтобы я сшил ей блузку. У меня в комнате была швейная машинка, помимо пишущей. Я зарабатывал время от времени деньги тем, что шил брюки. Этой Лене должно быть 48 лет сейчас. Вряд ли ее касается даже муж. Но тогда это была прелестная девочка, черные глаза, соски торчали под майкой, вертлявая попа. Анны, жены моей, при обмере не было. Сцену обмера я увековечил в дневнике неудачника. Жили мы очень бедно. Помню, что ходил в подвальную столовую на Садовом кольце и углу улицы Кирова, покупал чай, ел бесплатный черный хлеб с горчицей, и когда никто не смотрел, доедал с тарелок еду, оставленную посетителями. Главным было искусство. Написание удивительных стихотворений. Я старался, чтобы они были удивительными, устранял, делал их странными, свои стихи по методу Шкловского и Апоязовцев. Дом был из бревен. Сейчас эти дома снесли, а тогда они стояли несколько за казарменным параллельно Садовому. В квартире Людмилы было три комнаты. В одной большой помещались мать и дети, еще в одной дальней Ёрш. Мы в самой мелкой, окно ее выходило во двор. Глядя из окна, можно было подумать, что идет 16 век. В окне были видны срубы сараев, сугробы, старые крыши. С гигиеной было хреновато. Все, конечно, умывались утром в кухне. Туалет был, хотя и холодный, но это все, ванной не было. В доме водились земляные блохи, ноги у нас были до колен раскусаны. Мыться мы ходили в общественные бани на улице Маши Порываевой. Теперь в том месте находятся бетонные дебри. И я даже не пытался пройти в глубину их. Настолько удручающе этот новый ландшафт выглядит. В 1968 году на Маше Порываевой были старые человечные бани, где, зайдя в вестибюль, можно было купить билет или в общий зал, или в кабинку. В кабинку стоило дороже. Там был предбанник с довольно широкими лавками и душевая. Цены в этой бане я уже не помню. Старичок, разводивший клиентов по кабинкам, никак не придирался и не заставлял клиентов себя идентифицировать. Потому мы с Анной ходили в одну кабинку, как муж и жена, несмотря на то, что мы выглядели как мать и сын. Не говоря уже о том, что брак наш никогда зарегистрирован государством не был. Но старичок был добрый и безразличный. На старом пиджаке у него были многочисленные колодки орденов и медалей в несколько рядов. Курил он некое дикое зелье и был постоянно окутан дымом. Раз в неделю мы входили в Маши-Порываевские бани в кабинку, снимали пальто, у Анны было темно-вишневого цвета пальто с меховым воротником на ватине, еще она носила махеровый капор такой. Я снимал свое тяжелое черное ратиновое, сшитое в Харькове портным армянином, вешал на крюки, раскладывали на лавках банные простыни, снимали остальную одежду и шли в душ. Я первый налаживал воду, регулировал ее. За мной входила Анна, прикрываясь руками. Одна на причинном месте, там, где у скульптур фиговый лист, другая прикрывала всей длиной груди. Мы уже жили с ней 4 года, и рубенсовская женщина, по-видимому, мне сексуально наскучила. Я это чувствовал, но умом не понимал. Ее неуклонно разбухающая плоть уже раздражала меня, потому наши отношения скорее напоминали товарищеские, дружеские. Мы терли друг другу спины и лишь иногда в припадке чувственности совокуплялись в кабинке на Маше Порываевой. Чаще это случалось, когда я был с похмелья, и происходило на казарменном. На Анне было слишком много душной плоти. Невероятный зад придавал ей определенную приземистость богини Деметры. Мне было 25 лет, ей 31 год. Недаром я косил взглядом на 15-летнюю Лену, когда заспанная она натыкалась в кухне на стулья, в той была грация юной гипсовой копилки. Пионерка Лена гладила свой галстук, повязывала в кухне, пахла галстуком и, вильнув попой, ускользала в дверь. Я возвращался в комнату и садился писать стихи. Я истязал себя стихами, наказывал себя стихами, писал километрами, порой по 10 часов в день. Только небольшая часть этого изобильного стихотворного фарша впоследствии была втиснута в книжку стихов «Русская», изданную издательством «Ардис» в Массачусетсе в 1979 году. В 1974 году все или почти все записи эти, в том числе сделанные на казарменном переулке недалеко от бань на улице Маши Порываевой, метров 100, были вывезены из России. Уезжая в 1980 году из Америки, я передал их в архив слависта Джона Боулта из Техасского университета в городе Остин. Впоследствии Джон Боулт передал эти километры рукописи со сквозной нумерацией. Я помню, что была там и страница 1235, уж точно, еще в какой-то университет. Так что они где-то есть, эти километры. Когда неприязнь ко мне, как к председателю национал-большевистской партии, рассеется, примечание: деятельность общественной организации в Российской Федерации запрещена, примечание редакции, конец примечания, эту тысячу с хвостом страниц начнут изучать. Тем более, что там все вперемешку записано. Стихи соседствуют с дневником и записью событий. Есть там в крупицах записи и история моих последних годов жизни с Анной, и начинающийся роман с Еленой виден в развитии. Бани же на улице Маши Порываевой были, я полагаю, обычные, доставшиеся, может, еще от старых дореволюционных времен заведения. Старые двери, разбухшие от водяных паров, старый расколотый кафель, бедная чистота. Через 20 лет в Париже меня стали приглашать в ночной клуб «Бандюш», только что открывшийся рядом с бульваром Севастополь. «Бандюш» быстро стал модным местом. Там я встречал в конце 80-х годов Романа Полянского. Там я увидел сидевшую на стойке бара юную рахитку Ванессу Парадис. Там познакомился с Жаком Шабан-дель-Мансом. Тогда он был, кажется, главой национального собрания. Так вот, «Бандюш» буквально значит «бани души», в переводе с французского, откуда эти слова пришли в русский. Клуб был переделан из старых бань, потому так и назывался. Умные менеджеры оставили красивый кафель, часть бассейна, осушив его, там тоже танцевали. Оригинальная идея сделала «Бандюш» довольно надолго культовым клубом. У дверей его в ночи всегда стояла грустная толпа отверженных. А я вспоминал Анну Моисеевну и московские бани на улице Маши Порываевой.